Глава седьмая. Аек был одним из старших сыновей Максвелла. Он даже по меркам демонов уже не мог считаться молодым. Но зато он был очень опытным, расчетливым высшим демоном. В то время, когда тот же Вирго лез в любые авантюры, Аек всегда рассчитывал, что из этого может выйти. Впрочем, и на его долю выпало несколько достаточно авантюрных проектов. Но, как ни странно, все они закончились относительно успешно. Именно он в свое время возглавил прорыв с использованием оборудования, собранного в замке телепортщиков, где были представлены образцы разных телепортационных площадок. Это он предложил сформировать мобильные отряды для того, чтобы в случае удачи перемещаться в стан врага и пытаться изнутри захватить империю малыми группами. Приходить, вставлять на передатчики специальный накопитель и быстро отходить, а потом иметь возможность массированно атаковать противника практически в любой точке империи. Это его в свое время вместе с передовым отрядом закинули в столицу, и ему практически удалось совершить задуманное. Но при этом он понял, что столица — это все-таки огромное количество людей и в том числе магов. Их там встретили не то что в штыки, их передовой отряд буквально разметали в считанные минуты. Но хуже того, людям каким-то образом удалось уничтожить накопитель. А это означало, что среди них есть кто-то из высших демонов, кто-то из тех, кто позорно бежал перед силой селекционеров. Но вместе с тем он подумал, что если бы их перекинуло куда-нибудь в глухомань, и там бы у них все получилось, то фронт мог бы и обрушиться. А в столице ничего не вышло именно по той причине, что слишком сильно оказалось противостояние. Это при том, что никакой стены в столице и в помине не было. Исходя из этих соображений, Аек, даже вернувшись без всей своей группы, не расстроился. Он собрал еще один ударный легион, подготовился и стал ждать следующей аналогичной возможности, которую рано или поздно судьба должна была им предоставить. Так оно в какой-то момент и вышло. Возможность представилась через пару месяцев. Когда их перенесло в другое место, демон понял, что это огромная удача. По ментальному отклику тех, кого он слышал, ему стало совершенно ясно, что его занесло в небольшой город. Он не был такой огромный, как столица. Он вообще оказался в настолько приветливых условиях, что даже сам этого не ожидал. Уж больно легко и вообще без напряга получалось подчинить себе практически любого, кого он видел. И лишь через некоторое время он понял, что его силы возрастают при приближении к конкретной точке. И тут он вспомнил все последние совещания и разговоры с отцом, братьями, генералами. Судя по всему, решил он, где-то неподалеку есть тот самый минерал, Муаз, который они искали для прорыва в своем мире, чтобы, наконец, сломить оборону Азарета, Кема и им подобных, и вычистить их раз и навсегда. Вспомнил он и слова Вирга, и в какой-то момент подумал, что нашел залежи этого самого минерала. Причем не где-то там в глуши, а здесь, на окраине человеческой империи. «Возможно, — думал он, — если это достаточно крупное месторождение, то им вполне хватит для того, чтобы, наконец, одержать столь долгожданную победу». Но потом, когда он стал массово считывать мысли окружающих его людей, изучать ментальные слепки их сознаний, до него дошло, что он наткнулся не на жилу Муаса, хотя это было бы, конечно, предпочтительней, а на уже добытый минерал. И тогда он решил найти того, кто это сделал. Небольшая цепочка причинно-следственных связей привела Аега к человеку по имени Слободан Зорич. Демон хотел сначала подчинить его себе, но как только попытался надавить на сознание Зорича, тут же наткнулся на ментальную закладку, оставленную не кем-нибудь, а его младшим братом. Выходит, что Слободан Зорич оказался в этом месте только благодаря Вирго. Это был его агент. Аек быстро считал прошлое Слободана Зорича, увидел все то, что происходило в его памяти, и сообразил, что конкретно этот человек ему очень нужен. Его нельзя убивать, потому что он единственный знает не только где, но самое главное, как добыть Муаз. Понятно, что и перед самим Аегом встал выбор, то ли плюнуть на все и просто принести Муаз отцу, но можно было сделать иначе. В голову к Аегу пришла занимательная мысль. Он решил доказать, что стоит гораздо большего, чем о нем думают. Такой возможности могло больше и не представиться. Муаз сам по себе уже добавил бы ему авторитета. Но ведь можно же было принести Муаз на блюде павшей человеческой империи, одной из самых огромных и сильнейших противниц в этом мире. Как это можно было сделать? Террор, страх и подчинение. Имея под рукой полтонны минерала, усиливающего любые способности, он собирался подчинить себе всю империю, на ходу развивая успех минимальными силами одной своей ударной группы. Но при этом Аек подчинял встреченных людей, заставлял их вливаться в свою армию и воевать людей с людьми. Это было великолепно. Аек наслаждался тем, как одни люди убивали друг друга, совершенно забыв о том, что они одного племени. Но главное, ему удавалось подчинять себе магов, а те, в свою очередь, обладали значительно более разрушительной силой. С первой крепостью еще пришлось повозиться. А вот дальше крепости падали одна за другой, и все больше ударных магов вступало в войско Аега. В какой-то момент высший демон понял, что в его армии уже куда больше людей, чем низших демонов. И, взвесив все за и против, он решил продолжать. Ведь перебрось они отсюда Муаз в крепости Азарета, и натиск спадет. А там и люди смогут попытаться выйти из-под ментального воздействия. Потерять успехи, достигнутые за считанные недели, в угоду велотекущему противостоянию, которое длилось несколько тысяч лет? Нет. Сперва он сломит эту империю, а после отдаст Муаз отцу. «Чем быстрее я справлюсь, — думал Аек, — тем быстрее меня поставят правителем над этой конкретной империей. Как-то Небриффер стал генералом над Тахарской империей, павшей 400 лет назад, и возглавил снабжение селекционеров магами для дальнейших экспериментов. «Никому не покидать зал!» Ликамора Болотова практически кричала, видя, как буквально на ее глазах рушится тщательно выстроенная ею схема, причем рушится с нарушением всех норм и традиций. «Никто не должен покидать зал, пока не выберут нового императора!» Светозаров смотрел на нее как на полоумную, потому что понимал, сейчас гораздо важнее другие цели и задачи. И первой было обезопасить Гориславу вместе с младенцем, но та уже скрылась в сопровождении родовой гвардии. А вот он даже не знал, что ответить на слова ведьмы. И тут помог Крислав, который, подойдя с правой стороны к Осифу Дмитриевичу, проговорил. «Заткнулась бы ты, ведьма болотная! Решать, кто будет императором, а кто нет, можно в мирное время. А в военное время, такое как сейчас, нужно спасать империю». «Ну, пали 2-3 крепости», — не унималась Ликамора. «Мы должны выбрать императора, прежде чем...» Но Ророгов ее оборвал, не дослушав. «У нас военное время! У нас военные потери!» — проговорил он, надавливая на каждое слово. «Хочешь себе трон? Хочешь столицу? Да подавись! Сейчас все войска нужно поднимать, ополчение поднимать, всю гвардию!» «Мобилизовать всех, кого только можно, и попытаться перекрыть путь к сердцу государства, не дать демонам совершить поход вглубь империи!» Вокруг Крислава плясали языки пламени, выдавая тщательно сдерживаемый гнев. «Ты не слышала, что ли, что мы теряем крепость за крепостью? Хочешь и дальше вглубь запустить этих тварей? Или предлагаешь новую стену построить, отдав на потеху демонам несколько регионов? Без разницы, какой империей править, лишь бы свой зад на трон мастить!» Во время всей этой тирады Ророгов наблюдал за тем, как мечутся вулкановы, в том числе и глава их клана. Они не понимали, что им делать. Тем более, что часть павших крепостей были вулкановскими. В относительной безопасности у них остались только вулканические заставы на островах. И то, если перестанут пользоваться телепортами и не будут никого подпускать к себе близко ни по небу, ни по воде. «Но если там отключены телепорты для того, чтобы не пустить демонов, то как же добраться?» — вопрошал он. И тут взгляд Вулканова упал на Вихрева. «Поможете?» — спросил он. Вихрев огляделся, прожег взглядом Ликамору, затем подошел к клану Вулканову ближе и уточнил. «Сколько у тебя гвардейцев в столице?» Увидев, как Вулканов едва не заискрил от возмущения, Вихрев с досады сплюнул себе под ноги. «Идиот, мне нет дела до твоих сил. Мне нужно рассчитать количество дирижаблей для переброски людей». Вулканов тут же сдулся не хуже пробитого воздушного шара. 800. Вихрев жевал губы, что-то подсчитывая в уме, но через полминуты выдал. «Выдам 3, вместительность по 2 сотни каждый. Пойдете на сверхвысоком эшелоне, чтобы вас менталисты демонические не достали». «Ну!» — попробовал было заикнуться Вулканов, но был прерван Ветроном. «Лан, не наглейте! Мне сейчас столько народу по воздуху переправлять, что 3 — это прям царский подарок». Вокруг Вулканова и Вихрева стали стягиваться прочие силы, в том числе и Ророгов, Светозаров. Подошел и Полуночник. «Я тоже дам людей», — проговорил глава клана Молчащих. «Попробуем организовать им подпольные партизанские отряды и по-тихому выбивать оттуда демонов. Если они действуют пока силами всего одного легиона, то вынуждены будут оставлять в крепостях небольшие отряды для контроля стел». «Если вы помните», — сказал Ророгов, — «ситуацию с той дрянью на стеле, которая разрасталась несколько дней для того, чтобы поднять на максимум возможность телепортационной площадки. То есть у нас есть всего несколько дней для того, чтобы попытаться сковырнуть демонов и не дать им угнездиться прямо на этих территориях. В противном случае они получат возможность беспрепятственно передвигаться по всей территории Империи. Можно попытаться уничтожить эту дрянь и выбить демонов, пока к ним не подоспело подкрепление. Но это будет возможно, только если мы соберемся все вместе. Я, — Крислав осмотрел всех присутствующих, — сейчас же поднимаю гвардию, чтобы послать ее на защиту границ Империи». Ветрон кивнул и сказал, «Постараюсь выделить дирижабли и тебе. По крайней мере, родовым гвардиям воздушную поддержку мы окажем». «Это что же тогда получается?» — проговорил Светозаров. «На стене в крепостях останется минимальный гарнизон?» «Мы усилим самые уязвимые крепости, чтобы даже небольшое количество людей имело возможность отбиться». «Нужно поднимать ополчение», — Светозаров покачал головой. «Прямо сейчас объявлять всеобщую мобилизацию». «Я выдвигаюсь формировать летные составы», — сказал Ветрон Вихрев. «Будем заниматься переброской на самые ближние рубежи к павшим крепостям. Будем обследовать местность, на каждый дирижабль возьмем по менталисту из молчащих. Иначе вообще без вариантов. Если попадем под ментальный натиск, то все сразу перейдут на сторону врага». Ликамора все это время стояла на противоположной трибуне и кусала губы, потому что на нее просто перестали обращать внимание, как будто ее не существовало. Это было совершенно не то, чего она хотела. Морозов сидел недалеко от нее и выглядел мрачнее тучи. Он буквально чувствовал, как история сейчас движется мимо него, но он пока не собирался менять сторону, потому что привык идти до конца. Когда все главы кланов разошлись с совета, Ликамора посмотрела на Ледобора и сказала, «Плевать на них, столицу мы получили, а дальше разберемся». Морозов покачал головой и встал, распрямившись во весь свой немалый рост. «Ты не права», — сказал он. «Мы должны действовать сейчас единым фронтом». «Не должны», — ответила Болотова. «У меня есть еще один козырь». «Нам нужно присоединиться ко всем и вместе выбить демонов с наших земель, а потом уже решать вопрос, иначе нас назовут предателями». «Ты подумай», — проговорила Ликамора, — «у меня действительно есть козырь, и пока они будут воевать на Востоке, мы сможем его разыграть. И поверь мне, после использования этого козыря мы станем значительно сильнее». «Ну смотри», — проговорил Морозов, — «если ты меня подведешь под какую-нибудь дрянь, я тебя лично заморожу, превращу в статую и поставлю себя в кабинете». «Понятно». «Ты этого не сможешь сделать», — ответила женщина. «Ты клятву мне давал, не забывай». «Я давал клятву Ярославу Светозарову, а не тебе, ведьма», — ответил громадный ледяной старик. Ликамора напряглась, но сквозь силу выдавила из себя улыбку. И весь ее вид говорил, «Но это мы еще посмотрим». Креслав соображал быстро. Несмотря на то, что возраст его был почтенный, мозги работали на зависть молодым. И он подумал о том, что если эту дрянь, которую демоны в свое время зацепили на столу телепорта Академии, начали цеплять везде на захваченных телепортационных площадках, то, по сути, у них, обороняющихся людей, даже нескольких дней не осталось. Наверное, меньше 2 суток на то, чтобы сковырнуть демоническую гадость. Значит, нужно попытаться уничтожить эту дрянь и выиграть время для развертывания основных сил. Но если раньше отдирал эту похожую на лишай структуру Константин Жардев, а сжигал его внук Виктор, то сейчас последний отсутствует, и нужен кто-то, кто владеет похожим огнем. А это значит, что нужен маг как минимум после прохождения ритуала. С другой стороны, Горислава поделилась с ним информацией, что внук побратался с одной огненной дамой, ныне проживающей у них в резиденции. И эта дама, несмотря на иномирное происхождение, также ненавидела низших, как и они. Поэтому Креслав надеялся, что демоница не откажется им помочь, пока Вити нет. Те же надежды он питал и в отношении Константина Жардева. Если они откажутся, империя и вовсе захлебнется от нашествия демонов. Обдумав все это, он отвел в сторону Лана Вулканова и сказал ему следующее. «Свяжись с телеграфом с какой-нибудь из своих островных площадок, оставшихся нетронутыми, для того, чтобы там подготовились к приему, скажем так, команды партизан». «Что за партизаны?» — не понял Вулканов. «Менталисты?» «Не совсем. Эта команда способна уничтожать ту дрянь, которая разрастается сейчас на телепортационных столах. Мы должны выиграть время». «А где ты возьмешь такую команду?» Немного шокированным голосом поинтересовался Вулканов. «Это уже совсем другой вопрос», — ответил Ророгов. «Мне нужно пару часов времени. Ты же понимаешь, что если кто-то уничтожил эту дрянь в стенах Академии, значит, такие люди есть. Так вот, мне нужно несколько часов времени, чтобы их собрать». «Хорошо», — только и смог ответить Лан Вулканов. «Тогда гвардейцев я отправлю с Вихревыми. А сам сопровожу ваших, чтобы не было проблем». Несмотря на то, что сознание мое, помутившееся было от боли, снова вернулось в нормальное состояние, мучения на этом не закончились. Да, я смог гораздо проще переносить боли от перестройки своего организма. Я уже отчетливо понимал, что происходит и зачем. Чувствовал новые силы в себе. Но при всем том процесс все еще длился. Я, кажется, перешел на какую-то другую ступень. В какой-то момент огненный туман перед моими глазами рассеялся. Муть, сковывавшая разум до этого, разошлась. Я увидел картину, отчасти знакомую мне, и понял, что это примерно то же самое, что видела мать, когда блуждала возле своего тела. Она тогда видела некую эпичную битву. Огромные полчища низших демонов, которые окружили замок Азарета, высших, которые стояли и по одну сторону фронта, и по другую. Но все-таки картина немного отличалась от той, что передала мне мать в свое время. Я увидел огромные, просто какие-то безумные горы трупов, кажется, еще выше той, куда тащили душу Азы, на которых стоял Максвелл и несколько его приближенных. У Максвелла на голове сияла багровыми отцветами корона из муаса. А еще этим минералом от каждой пирамиды были выложены целые стелы, как будто какие-то дорожки для энергии. И все они объединяются в единую силу, как будто некий огромный конструкт, расчерченный по секторам. Видение дрожало и плыло, но с обратной стороны я рассмотрел замок Азарета. На его стенах рядом с огненным князем стояли мои друзья Тагай и Мирослава. И, что еще более удивительно, рядом с ними стояла Радмила Зорич. Вот уж кого-кого я никак не ожидал увидеть в мире демонов. Но очень скоро мне стало совсем не до этого. Я понял, что парю над полем битвы, а точнее даже не парю, а лечу верхом на Агнесе, у которого выросли крылья. Мы неслись, словно таран, на пирамиду Максвелла, позади которой поднималась какая-то тварь. Она будто восставала из разлитой по полю битвы крови, текущей с гор трупов. Нет, не совсем так. Зайдя на вираж, я рассмотрел, что за спиной Максвелла земля треснула, и из нее вылезла эта жуткая тварь с текучими отвратительными чертами. Возле постоянно смещающихся по телу пастей шевелились щупальца, которые то и дело хватали какой-нибудь труп, разрывали его и закидывали в пасть. Насколько я понял, это и был тот самый Бельзияр, которому теперь поклонялся Максвелл. Решением было одно — сковырнуть Максвелла и его сыновей с этих пирамид, чтобы уменьшить приток сил Бельзияру. И сначала я решил атаковать сыновей Максвелла, которые тоже были расставлены по верхушкам этих пирамид, этих гор из преданных смерти низших людей и других существ. Они практически не сопротивлялись, так как слишком сильно надеялись на свои короны из Муаса. Но рядом со мной был Агнес, поэтому я хоть и чувствовал давление, но остановить меня они не могли. Таким образом я и летал, срубая головы сыновьям главного селекционера. И когда дело наконец дошло до самого Максвелла, я хотел сделать последний штрих и разрубить его напополам, но вдруг услышал крик Мирославы. «Не трань! Он мой!» И увидел, как тройка, в числе которой были Мирослава, Тага и Радмила, встала против Максвелла. А я никак не мог оторвать взгляд от безумного бога Бельзияра. «Ну что, Агнес?» — спросил я. «Мы с тобой займемся этим?» «Ага!» — молодой бог был разгорячен схваткой. «Чем больше шкаф, тем громче падает», — хмыкнул он. «Давай зададим ему тряпку». И когда я уже принялся отрабатывать различные конструкты на перетекающем, словно из крови созданном Бельзияре, я вдруг увидел, как с другой стороны появилась тройка частично знакомых мне богов. Возглавляла их Арахна. Рядом находилась Саламандра, а от Кема отделилась огромная скалатура. Оказывается, он был симбионтом собственного бога, а может быть и первожрецом. Вот это уже интересно. И вся эта божественная братья слитно навалилась на Бельзияра. Скалатура рассекла землю, чтобы в этот самый разлом упрятать безумного бога. Арахна пыталась подчинить его мозг себе, замедлив его движение. Мы с Агнесом и его матерью жгли это бесформенное чудище, которое могло появиться только в больных кошмарах. И тут я увидел, что появилось еще одно создание, которое я даже не смог сначала идентифицировать. Это была какая-то ледяная тварь, больше похожая на перетекающие куски замороженной воды. «Ледяной элементаль!» Не то с восторгом, не то с отвращением подсказал мне Агнес. Предполагаю, что ему не очень было приятно ощущать себя рядом с антагонистичной стихией. Но элементаль встал на нашу сторону. Он пытался заморозить Бельзияра, не давая тому выбраться из недр. В то же время расщелина под безумным богом разверзалась все шире и шире. Арахна и скалатура пытались упрятать Бельзияра все глубже и глубже под землю. А я сам в этот момент перешел какую-то грань своего собственного существа и сам превратился в огненного элементаля, после чего начал всей своей силой давить. Причем с ледяным элементалем мы действовали с двух разных сторон. Мы пытались зажать кровавое божество и не дать ему выбраться. И вроде бы у нас даже начало получаться. Но в этот момент я понял, что превращение в элементаля не далось мне просто так. Я сгорал, но не так, как мой прадед в свое время, превращаясь в собственную статую. Нет, я сгорал без остатка. От меня уже не должно было остаться ни тела, ни души. Все должно было раствориться в этом очищающем пламени. Я должен был стать тем огнем, который уничтожит и испепелит врага человечества. Или хотя бы засунет это чертово отродье под землю. Может быть, не навсегда, но хотя бы на долгое время. И последнее, что я запомнил, как мы практически обнялись с ледяным элементалем и столкнули безумного бога глубоко в пропасть, чтобы он, несмотря ни на что, не смог бы выбраться оттуда.